Можно ли удивляться тому, что люди, от которых общество привыкло отворачиваться и которым часто нет места в его сердце, порой приступают к закону этого общества? Джон Саймон, городской медицинский отчет, 1849 год. Когда к ручью в полдневный зной я жажду утолить склонился, печальный призрак мне явился и долго реял надо мной. Томас Гарди, канун Иванова дня. Прошло 2 дня, в продолжение которых молотки Чарльза праздно лежали у него в рюкзаке. Он выбросил из головы мысли об ископаемых, ожидавших его на террасах, и связанные теперь с ними мысли о женщинах, уснувших на освещенных солнцем уступах. Но потом у Эрнестины разболелась голова, и он неожиданно получил в свое распоряжение целый день. Некоторое время он колебался. Но так скучно, так незначительно было все, что открывалось его глазам, когда он стоял у окна своей комнаты. Белый лев с мордой голодного китайского мопса, очень живо напоминающий, как Чарльз уже однажды заметил, лицо миссис Полтни, что красовался на гостиничной вывеске, угрюмо глядел на него снизу. День был не очень солнечным, ветер не очень сильным, купол из серых облаков слишком высоким, чтобы опасаться дождя. Он намеревался написать несколько писем, но понял, что не расположен. Сказать по правде, он вряд ли вообще был к чему-нибудь расположен. Им ни с того ни с сего овладела нестерпимая жажда странствий, от которой он, как ему последние годы казалось, вылечился навсегда. Ему захотелось очутиться где-нибудь в Кадисе, в Неаполе, на полуострове Морея, и не ради одного только великолепия средиземноморской весны, но для того, чтобы обрести свободу, знать, что впереди нескончаемые недели странствий, острова и горы, голубые тени неизведанного. Полчаса спустя он уже миновал сыроварню и углубился в леса Верской пустоши. Но ведь он мог пойти в другую сторону? Конечно, мог. Он, однако, строго запретил себе приближаться к горной лужайке. Если же он все-таки встретит мисс Вудров, то обойдется с ней так, как ему следовало обойтись в прошлый раз, вежливо, но твердо откажется вступать с ней в разговор. К тому же она, очевидно, всегда ходит в одно и то же место. Чтобы избежать встречи с ней, надо просто держаться от него подальше. Так он и сделал. Задолго до поворота на лужайку взял на север и пошел вверх по склону, на котором раскинулась обширная ясеневая роща. Эти ясени, едва ли не самые крупные в Англии, со стволами, окутанными плющом, с мощными сучьями, на которых выросли экзотические колонии папоротника-многоножки, были поистине грандиозны. Размеры их и навели захватившего общинные владения джентльмена на мысль о древесном питомнике, и, пробираясь среди них к почти вертикальным меловым стенам, что виднелись вверху, Чарльз почувствовал себя совсем маленьким, но это показалось ему даже приятным. Он заметно воспрял духом, в особенности, когда из-под ковра пролески и оронника у него под ногами стали пробиваться напластования кремня. Почти сразу ему попался морской еж. Он был в плохом состоянии. Из 5 сходящихся пунктирных линий, которые украшают хорошо сохранившийся панцирь, остался только еле заметный след. Но даже это было лучше, чем ничего, и приободрившийся Чарльз, поминутно нагибаясь, принялся за поиски. Постепенно одолевая склон, он добрался до подножия утесов, где слой осыпавшегося кремня был толще всего и где ископаемые, вероятно, меньше подверглись разрушительному действию морской воды. Держась на этом уровне, он стал продвигаться к западу. Плющ здесь разросся очень буйно. Кое-где он сплошь покрывал отвесную стену утеса вместе с ветвями ближайших деревьев, его огромные рваные полотнища нависали у Чарльза над головой. В одном месте эти заросли образовали нечто вроде туннеля, на дальнем конце которого виднелась прогалина, а на ней совсем недавняя кремневая осыпь. В таком месте наверняка должны быть иглокожие, и он начал методично прочесывать участок со всех сторон, окруженный густым колючим кустарником. Он провел в этом занятии 10 минут, и все это время ничто не нарушало тишины. Лишь где-то на горной лужайке мычал теленок, хлопали крыльями и ворковали горлинки, да снизу из-за деревьев доносился едва различимый ровный шум моря. Потом он услышал звук, будто сорвался камень. Он поднял голову, но ничего не увидел, и решил, что это осыпается галька с мелового утеса. Еще минуты две он продолжал свои поиски, а затем какое-то неизъяснимое ощущение, быть может, атавизм, свойство, сохранившееся в нас со времен палеолита, подсказало ему, что он не один. Он быстро огляделся. Она стояла наверху, у оконечности туннеля, шагах в 50 от него. Он не знал, давно ли она здесь, потом вспомнил звук, который слышал минуты две назад. На мгновение он даже испугался. Что-то жуткое почудилось ему в ее бесшумном появлении. Ее башмаки не были подбиты гвоздями, но все равно она, наверное, двигалась с большой осторожностью. Чтобы застать его врасплох, значит, она нарочно за ним шла. «Мисс Вудров?» Он приподнял шляпу. «Как вы сюда попали?» «Я увидела, как вы проходили». Чарльз поднялся немного выше. Капор она опять держала в руке. Он заметил, что волосы у нее растрепались, словно от ветра, но никакого ветра не было. Это придавало ей какой-то дикий вид, и впечатление дикости еще больше усиливал неподвижный взгляд, который она с него не сводила. Как ему раньше не пришло в голову, что она и в самом деле слегка помешалась. Вы имеете мне что-нибудь сказать? В ответ тот же неподвижный взгляд. На этот раз не сквозь него, а скорее сверху вниз. У Сары было одно из тех особенных женских лиц, чья привлекательность весьма непостоянна и зависит от неуловимого взаимодействия поворота света настроения. Сейчас ей придал какое-то колдовское очарование косой бледный луч солнца, прорвавшийся из узкого просвета в облаках, что нередко бывает в Англии на склоне дня. Он осветил ее лицо, всю ее фигуру на переднем плане в обрамлении зелени, и лицо это вдруг сделалось прекрасным, поистине прекрасным, пленительно сумрачным, хотя и исполненным не только внешнего, но и внутреннего света. Точно так же вспомнил Чарльз, одному крестьянину из Гаварни в Пиренеях явилась, по его словам, Дева Мария, стоявшая на каменной осыпи при дороге. Чарльзу случилось побывать там всего несколько недель спустя. Его отвели на это место. Ничего примечательного он там не нашел, но если бы перед ним тогда предстало подобное видение. Однако то видение, которое предстало перед ним сейчас, явилось с более банальной миссией. Порывшись в карманах пальто, Сара протянула ему на обеих ладонях две превосходно сохранившиеся морские звезды. Он вскарабкался еще выше, чтобы их как следует рассмотреть, а затем в изумлении поднял глаза на ее серьезное лицо. Он вспомнил, в то утро у миссис Полтни он вскользь упомянул о палеонтологии и о важности иглокожих. Потом снова посмотрел на два маленьких панциря у нее в руках. «Вы не хотите их взять?» Она была без перчаток, и пальцы их соприкоснулись. Он все еще рассматривал окаменелости, но думал только о прикосновении этих холодных пальцев. «Чрезвычайно вам благодарен. Они в превосходном состоянии. Это те, что вы ищете?» «Да, именно они. Они раньше жили в море?» Помедлив, он выбрал из двух панцирей тот, что сохранился лучше, и показал ей ротовое отверстие, заднепроходное отверстие, дырочки для ножек. Все, что он объяснял, было выслушано с таким пристальным вниманием, что постепенно его недовольство улетучилось. Вид у этой девушки был странный, но 2-3 вопроса, которые она ему задала, не оставляли сомнений в полной здравости ее рассудка. Наконец, он бережно убрал окаменелости в карман. «Вы оказали мне большую любезность, потратив на их поиски столько времени. У меня не было другого занятия. Я собирался возвращаться. Позвольте проводить вас на тропинку». Она, однако, не двинулась с места. «Еще я хотела поблагодарить вас, мистер Смитсон, за то, что вы желали мне помочь. От помощи вы отказались, следовательно, теперь я ваш должник». Наступило молчание. Выбравшись наверх, он палкой раздвинул плющ, уступая ей дорогу, но она по-прежнему стояла лицом к прогалине. «Я дурно сделала, что пошла за вами». Он пожалел, что не видит ее лица. «Я полагаю, что мне лучше уйти». Она молчала. Чарльз

наступило одно из тех мучительных мгновений, когда человеческий разум внезапно подвергается жестокой атаке сердца, и Чарльз с трудом удержался от того, чтобы не прикоснуться к Саре. «Поверьте, что ваши страдания не оставляют меня равнодушным, но вы должны понять, что я не могу ничего сделать». Она торопливо заговорила, понизив голос. «Я прошу вас только об одном. Придите сюда еще раз. Я буду ожидать здесь каждый день. Никто нас не увидит». И, не обращая внимания на его попытки разубедить ее, продолжала. «Вы добры, вы понимаете то, чего здесь в Лайме никому не понять. Позвольте мне договорить. 2 дня назад я едва не поддалась безумию. Я чувствовала, что мне необходимо вас видеть, говорить с вами. Я знаю, где вы остановились. Еще немного, и я бы вошла туда и спросила вас. К счастью, последние остатки разума удержали меня у порога». «Но это непростительно. Если я не ошибаюсь, вы угрожаете мне скандалом?» Она изо всех сил замотала головой. «Я скорее умру, чем дам вам повод так обо мне думать. Это совсем не то. Я не знаю, как это выразить. Отчаяние внушает мне ужасные мысли. Я начинаю страшиться самого себя. Я не знаю, что мне делать, куда пойти. У меня нет никого, кто бы... Умоляю вас, неужели вы не можете понять?» Чарльз думал только об одном, как поскорее выбраться из этой чудовищной переделки, уйти от этих беспощадно откровенных, этих обнаженных глаз. «Я должен идти. Меня ожидают на Брод-стрит. Но вы еще придете?» «Я не могу. Я гуляю здесь каждый понедельник, среду и пятницу. Если у меня нет других обязанностей, но то, что вы предлагаете, я настаиваю, чтобы миссис Трентер... Я не смогу сказать правду в присутствии миссис Трентер». «Тогда она вряд ли предназначена для ушей человека совершенно постороннего и к тому же другого пола». «Совершенно посторонний человек и к тому же другого пола часто бывает самым непредвзятым судьей». «Я хотел бы истолковать ваше поведение в благоприятном свете, но вынужден повторить, что крайне удивлен тем, как вы...» Но она по-прежнему не сводила с него взгляда, и он не смог закончить свою мысль. «Вы уже, наверное, заметили, что у Чарльза не было одного языка для всех. Чарльз с Сэмом поутру, Чарльз с Эрнестиной за веселым обедом, и теперь Чарльз в роли растревоженной благопристойности. Едва ли не 3 разных человека, в дальнейшем появятся еще и другие. С точки зрения биологии мы можем объяснить это дарвиновским термином «защитная окраска», способность выжить, научившись сливаться с окружающей средой, безоговорочно принимать законы своего века или касты. Однако этому спасительному бегству в лоно условностей можно дать и социологическое объяснение. Человек, которого подстерегало столько опасностей, всепроникающий экономический гнет, страх перед сексуальностью, поток механистической науки, неизбежно вынужден был закрывать глаза на свою нелепую скованность. Лишь немногие викторианцы решались подвергнуть сомнению достоинство такой защитной окраски, но именно это выражал сейчас взгляд Сары. За этим взглядом, прямым, хотя и робким, скрывались вполне современные слова: «Ну-ка, Чарльз, выкладывай все как есть». Взгляд этот выбивал почву из-под ног того, кому был обращен. Эрнестина и женщины ей подобные всегда держались так, словно были одеты в стекло. Они являли собой нечто бесконечно хрупкое, даже когда запускали в вас томиком стихов. Они поощряли личину, безопасное расстояние, а эта девушка на вид само смирение все это отвергала. Пришел его черед смотреть в землю. «Я отниму у вас не больше часа». Он понял, что окаменелости ему подарили неспроста. Едва ли на их поиски ушел всего лишь 1 час. «Если я соглашусь, хотя и с величайшей неохотой...» Она угадала его мысль и подхватила, понизив голос. «Вы окажете мне такую услугу, что я последую вашему совету, каков бы он ни был. Он будет, безусловно, состоять в том, что мы ни в коем случае не должны больше рисковать». Пока он подыскивал подходящую условную формулу, Сара вновь воспользовалась паузой. «Это мне понятно. Равно как и то, что у вас есть более важные обязательства». Выглянувшее ненадолго солнце теперь окончательно скрылось. Стало по-вечернему прохладно. У Чарльза было такое чувство, словно он шел дорогой, ведущей по равнине, и вдруг очутился на краю пропасти. Он понял это, глядя на склоненную голову Сары. Он не мог бы объяснить, что завлекло его сюда, почему он неправильно прочел карту, но чувствовал, что поддался соблазну и сбился с пути. И тем не менее готов был совершить еще одну глупость. Она сказала: «Я не нахожу слов, чтобы благодарить вас. Я буду здесь в те дни, что я назвала». И словно эта прогалина была ее гостиной, добавила: «Не смею вас больше задерживать». Чарльз поклонился, помешкал, бросил на нее последний неуверенный взгляд и отвернулся. Через минуту он уже продирался сквозь дальние заросли плюща. Затем, не разбирая дороги, пустился вниз по склону, гораздо больше напоминая испуганного самца косули, нежели умудренного опытом английского джентльмена. Он выбрался на главную тропу, пересекающую террасы, и зашагал обратно в Лайм. Раздался первый крик совы. Но Чарльзу этот день казался на редкость лишенным мудрости. Надо было выказать твердость, сразу же уйти, вернуть ей панцирь, предложить, нет, приказать ей найти другой выход из своего отчаянного положения. Он чувствовал, что его перехитрили. Он даже решил остановиться и дождаться ее. А между тем ноги все быстрее уносили его прочь. Он видел, что готов вторгнуться в область недозволенного, вернее, что недозволенное готово вторгнуться в его жизнь. Чем больше он удалялся от Сары во времени и пространстве, тем яснее сознавал всю несуразность своего поведения. В ее присутствии он как бы ослеп, увидел в ней совсем не то, чем она на самом деле была, женщиной, вне всякого сомнения опасной, которая, быть может, бессознательно, но совершенно очевидно, испытывала жестокую эмоциональную неудовлетворенность и социальное возмущение. Однако на сей раз он даже не раздумывал, следует ли ему рассказать все Эрнестине, он знал, что не расскажет. Ему было так стыдно, как если бы он тайком от нее шагнул с Кобба на корабль, отплывающий в Китай.